Только тверды были мои расчеты на эти поступления. Что может быть надежнее аффирмированного договора? Так было, по крайней мере, до сих пор. С годовой росписи скинули таким образом до 100 червонцев в общей сложности. Ты сама догадаешься, что со дня получения таких известий я и внешне изменился, и из наркомандела стал приходить в 9 часов. Хорошо еще, что там библиотекарши сменяются, и читальня с 10 до 8 открыта. Было бы прямо спасением, если бы принцип сдельности проводился на манер чистых математических пропорций. Но боюсь, что тут имеются абсолютные критические пределы, выше которых отработанного не исчисляют. Боюсь также, что критически этот предел просто совпадает с тем, что мне было предположительно предложено. Думаю, что больше 120 рублей в месяц мне не отработать и при двойной работе. Но так как все равно дома после 5 я ни о чем, кроме как о вероломности случая, думать не в состоянии, то я предпочитаю забивать эти часы еженедельниками, трехмесячниками, ежегодниками и прочим. Вот как обстоит у меня дело. И когда я возвращаюсь домой, то обои Жени уже ложатся спать. Конечно, я все усилия приложу к тому, чтобы это положение изменить и дело поправить. Да и хоти не хоти, все равно придется. Библиографии мне и долго Фене, Жениной няне, не покрыть. Я ей, не считая жалования, должен 120 рублей. Чтобы сразу с этой темой покончить, прибавлю, что жаловаться мне не на что. Я сам во всем виноват. На службу следовало уже поступить прошлую зиму. И еще скажу, что, несмотря на вышеописанное, я внутренне себя чувствую так хорошо, как уже давно не запомню. А теперь, таким образом избавившись от ваших вопрошающих взглядов и их удовлетворив, кончу тем, с чего начал. Напиши про себя и про свою работу. Все когда-то сказанное тебе о твоем приезде и прочем остается в силе, и в ней только еще приобрело. Никакого отношения моя информация до наших осенних планов не имеет. Чем грустнее мне, тем больше вероятнее, что эта грусть при твоем появлении пройдет. Чем больше у меня причин возмущаться широтой госиздатовских телодвижений, с тем большим возмущением я брошусь в разговоры о тебе и за тебя, засим, как писали, прощай, крепко тебя и тетю целую. Речь идет о поисках работы для Ольги Михайловны с помощью московских связей Пастернака. Москва, 21.10.1926 года. Олюшка, дорогая моя, давно прошло лето, а мы так и не повидались. Сказать по совести я и не знаю, на что оно у меня ушло. Окна нашей комнаты поперек спуска к набережной. Мостовая прямо ложится на оба подоконника. Все лето они у меня стояли настежь, и вот мне кажется, что 3 месяца я только и знал, что вытирал пыль и подметал пол. Только уборку и помню. Да несколько неотвеченных писем и недочитанных книг. Работалось же через пень-колоду. Не знаю, говорил ли я тебе в свое время, что в квартире у нас мне негде заниматься, что в результате ряда передвижений, комбинаций, приращений и других метаморфоз у меня 3-й год не стало отдельной комнаты. Это б еще с полбеды. Прошлую зиму всю я проработал в комнате Шуры и Ирины, зачастую с ними вместе. Когда же это их стесняло, то перебирался в переднюю, служащую нам в то же время и кухней, и столовой. По некоторым причинам и такой способ стал недоступен. И вот есть внешний объективный признак, превращающий внутреннюю и, может быть, спорную невозможность заниматься в одной комнате с Женей, Женечкой и няней, в никем не оспариваемый факт. Я много курю за работой. Закуривать же детскую нельзя. Мы решили в комнате поставить перегородку. Не странно ли, все это я рассказываю тебе в объяснении причин, почему пишу тебе именно сегодня. А внешний повод таков. Женя привезла мне из-за границы блок почтовой бумаги. И обновить его я хочу тобой. Ты помнишь бывшую папину мастерскую? Это по размерам сущий манеж. Мне пришлось искать плотников и рядиться с ними, как любому непосвященному. Шура и Ирина, как архитекторы, мне помочь не могли. Они с утра до вечера заняты. Шура на постройке, Ирина в строительной конторе. Стоимость перегородки исчислили мне в 200 с чем-то рублей. Хотя рабочие и дерут с меня несколько